Послесловие к трехтомнику. Прощайте, три тома, вы синими родились. Прощайте, три дома, жизнь, смерть, высь. Бог, видно, прошляпил, на вас лидарин не учел, одел вас в оставшийся штапель, ошибочный синий клочок. Прощайте, три синих, кого я на вас подпишу? Непереносимо, что кто-то идет к стеллажу, спустя 100 лет точно возьмет гениальный сопляк, сверкнув голубою пощечиной подписанный мной экземпляр. Ты знаешь лишь черное небо, космические корабли. Возьми его в синих брикетах, как я его видел с земли. Потомок, возьми три тома земных надежд и потерь, осыпавшемуся золотому не верь, только синему верь. За это небо невнятное завысь, кормящие со мной стервятники за подписку дрались. Пацан, в наших днях отрытых, найди свою мерку крыл, как в лермонтовских палитрах в рубль себя открыл. Я жил в проклятых трясинах, но небо я синим знал. Прощайте, три синих, кто тройкой Россию назвал. Зачем-то ведь Бог прошляпил одну звезду, не учел, а делая в зрячий штапель такой одинокий зрачок. Когда ты их вынешь с полки, то щелка небытия откроется ровно настолько, сколько жизнь занимала моя. Куда вы, томы, девались? Не дрейфь, ты ищешь не тут. Три синие Адидаса Москвой рекою бегут. Мужик, пробежимся с ними. И что означает синь? Я думаю, это жизнь. Прощайте, три синих.